тоже издающий странные звуки. А затем хищниц, неожиданно, стало две, вторая была мельче, имела похожий на первую шлем, но вот остальное ее тело было заковано в некую типа рыцарскую броню, которая, почему-то, легко выдержала пальбу из автоматов кувалды. А еще у нее был светящийся меч, которым она легко и походя рассекла оба высокотехнологичных автомата Джозефа, после чего эта новенькая отправила кувалду полетать, каким-то странным импульсом, выпущенным со свободной от меча руки. Полет кувалды закономерно закончился в одной из бетонных стен, в которой он влетел лбом, из-за чего маска приказала долго жить, стена тоже, его лоб, как обычно, победил, а его мозг в черепушке начал активно соображать, что делать и как быть, а как отсюда сбежать, а то второго знакомства со второй хищницей и ее мечом он мог и не пережить. Так что он подобрался и побежал к той самой дыре в стене, оставленной рельсотроном надгробия, но не добежал. Эти твари за считанные минуты умудрились сделать так, что тут не осталось уже никого, способного дать им хоть какой-то отпор. Тот же Лан не подвывал где-то сбоку, пытаясь безуспешно выпутаться из липкой дряни, в каковой оказался и по пути к свету кувалда. Правда, ему хватило ума прикрыться от взрыва очередной бомбы, рядом стоявшей в тот момент неудачницей, вот только это не то чтобы сильно помогло, липкая дрянь просто облепила их обоих. Но из-за этого у Джозефа осталась свободная рука, которой он сейчас прорезал себе путь на свободу ножом, честно найденным у соседки по кокону. Вторая хищница явно куда-то пропала, а первая же опять спустилась на бренную землю и, совершенно не скрываясь, спокойно ходила и добивала вокруг тех, кто еще подавал признаки нахождения в сознании, весело насвистывая. Для нее весело. «Не подходи, тварь!» И она явно как раз дошла до надгробия. «Или что?» — поинтересовалась хищница и по звуку пригрела альбиноса электрошоком. «Су-у-ка-а! Но это не то чтобы вырубило этого негра. Ао! А ты и правда тот еще крепкий орешек, белый. Ну тогда извиняй, придется тебе посидеть в коконе. Ну, тебе же не привыкать». «Да», — Ланни явно что-то на это попытался после ответить, вероятно очень матерное, но вышло просто мычание, из-за чего кувалда начал активнее работать ножом, напрягая сервоприводы экзоскелета на максимум, и даже уже почти освободился, когда и до него дошла очередь. «О, так вот где ты был, лобастик», — выдала хищница и тут же получила в ответ выстрел из тазера, найденного у все той же неудачницы, и, что удивительно, это подействовало. Еще как подействовало. Странный костюм хищницы под воздействием электричества буквально вспучился и начал издавать странные звуки, чем-то похожие на женский крик, а после и вообще стек со своей носительницы, оголив под собой еще один костюм, уже более чем сочетающийся с ее костяной головой. Вот только кувалде в этот момент уже было не до странного зрелища, ибо он буквально оцепенел от ужаса, как и вообще все вокруг, кто еще пребывал в сознании. Мужчина ощутил, что словно оказался в пещере, погруженный во мрак, еле-еле разгоняемый дрожащим пламенем костра, его единственной защиты от того, что скрывалось в темноте у самой кромки дрожащего света. «Зря ты это сделал, лобастик», — сказали ему из темноты, а потом он вырубился, даже не заметив, что заодно обделался от страха, из-за чего уже не услышал, как кто-то спрашивает: «Какого демона это только что было? Помело, упс, Джубили, юная мстительница-хищница, эх, а ведь простой же был план, да и от меня требовалось всего лишь следить за происходящим внутри и ждать, пока остальные тихо не разберутся с теми супостатами, что остались за пределами крепости, после чего мы бы их здесь дружно перебили, наглядно показав, что такое оказаться запертыми внутри клетки с саблезубым тигром. Но нет же, меня приспичило повыпендриться и начать пугать местных, во главе с одной из сук, за которыми я сюда и пришла. Попугала, чтоб меня. Все бомбы в минус, инвиз приказал долго жить, защитный барьер просажен в ноль, из-за чего под конец меня защищал лишь костюм, сила тигры, помноженная на химию в крови от сучки Макрицы и Сесилия, чей магический накопитель вот тоже разрядился почти в ноль из-за наших полетов. Так ее еще и приложили электричеством из-за моей глупости. И вот где эта твердолобая скотина, только тазер тут умудрился откопать, а свою маску, с помощью которой он как-то умудрился меня заметить, да и его пушки, как и вон та бандурина его приятеля, которая реально что-то с чем-то, какие, оказывается, продвинутые нынче бандиты пошли. Так я еще и девчонок снаружи чуть не подставила, ибо Ильяна была нужна там, чтобы быстро переносить вырубаемых Лаура и Дэнни, а после и их самих перенести вовнутрь. Резюмируем, я облажалась, но ты все равно победила, дитя. Не надо меня успокаивать, тигра, на ошибках учатся. Ага, если выживают. Чую, по возвращению меня опять выпарют и голоса лишат, и будут полностью правы. Хм, а чем это пахнет? Ау, да он же обделался. И не только он. Кажется, я теперь знаю, что такое гробовая тишина с душком. Да, и чую, муженек теперь точно узнает о моем маленьком договоре с одной тигрицей, ибо я как-то не сомневаюсь, что он за нами сейчас крайне пристально наблюдает. Впрочем, он бы и так об этом скоро узнал. Ох, окончательная зачистка этого гадюшника не заняла много времени, что логично, самых опасных и боеспособных, по сути, выбили тут, а также на улице, и вот там это все же сделали тихо. К тому же Петра, как оказалось, после как сделала свое черное дело, вот тоже не стала сидеть на попе ровно, а вылезла из местной серверной, в которой она на потолке еще с ночи сидела, копаясь в данных, и пошла устраивать свободную охоту, в частности на троицу оставшихся тварей, с которыми я очень, ну очень хотела устроить личную беседу по душам. Так что после того, как всех вырубленных снаружи, быстро перетащили к вырубленным мною внутри, а Сесилия окончательно пришла в себя, нам тут только и осталось, что немного подсобить Петре и уже вырубленных ею тащить ко всем остальным. По сути, мы больше тушки таскали, чем что-то еще делали. После чего одну великую четверку затащили в отдельную комнату, а я попросила моих подруг оставить меня с ними наедине, что категорически отказались делать Сесилия, Петра и Анна в придачу, ибо это было не по плану. Что логично, я же им не сказала, как именно хочу разобраться с этими тварями, я просто не отрицала того, что вариант с адом мне реально очень и очень понравился. Впрочем, хотят посмотреть на то, что я удумала вместо отправки этих сук прямиком в ад, мне не жалко. Или они, может, решили, что я все же собственноручно удавить этих сук решила. Зря. Я не собиралась быть настолько милосердной, захотят умереть, сами убьются и без моей помощи. Тем более, что мои почившие родные вряд ли бы обрадовались, узнав, что ради мести за них я стала хладнокровной убийцей, как и вряд ли бы оценили, что я отправила он их сук прямиком в ад, а то и муженьку на опыты отдала. Ведь мои мама и папа были добрыми и порядочными людьми, и мою сестру они бы, наверняка, вырастили бы такой же. Вот только они не смогли этого сделать из-за этих вот тварей. В моей же новой семье меня вряд ли кто-нибудь сильно осудит за убийство, если вообще осудит. Тот же муженек и слова не скажет, безрогая скорее уж похвалит, а Лаура просто пожмет плечами, остальные же точно поймут. Но, ох уж это но, да, лично я не вижу ничего такого в любом из возможных твоих выборов, дитя. А вот я сама вижу. Так что еще ночью я придумала кое-что, с чем точно смогу жить, так еще и отомщу. И возможно даже некой справедливости этим добьюсь. Впрочем, не факт, я стояла напротив этих четырех сучек, которые уже очнулись и крутили своими буркалами в темноте и что-то там мычали в свои кляпы, а за моей спиной стояли мои подруги, наблюдая за мной, покуда я сама утрясала последние нюансы с тигрой в мысленной беседе. Ну что же, можно начинать. Для начала я сосредоточилась на амулете, что висел у меня на шее рядом с медальончиком, подаренным мне муженьком, и почувствовала, как от амулета начали расходиться тепло и энергия. Стоило мне этого лишь пожелать. Энергия растеклась по моему телу, как она растекалась не так давно, когда я скакала по стенам и потолку вместе с Сесилией, усиливая меня, отгоняя усталость и обостряя чувства и рефлексы, но сейчас мне нужно было не это. Мне нужно было, чтобы эта энергия вышла вовне, как это произошло в самом конце потасовки. Но в этот раз не просто вышла и испугала всех вокруг до мокрых штанишек и обмороков, а выполнила кое-что посложнее, гораздо сложнее. Там же, взгляд со стороны. Если просто смотреть со стороны, то с виду в небольшом помещении не происходило ничего особенного. Если, конечно, отбросить тот факт, что там было темно, что хоть глаз выколи, а на полу валялась четверка женщин со связанными стяжками руками и ногами, а также кляпами во рту, в то время как над ними стояла колоритная группа в странных костюмах и шлемах, которую темнота вот вообще не смущала. Но вот одна из стоящих девушек сняла свой шлем, под которым оказалась молодая азиатка-подросток, и у нее была одна очень странная черта. Ее глаза были ярко-голубыми с вертикальным зрачком, и они буквально сверкали в темноте. И в тот момент, Когда четверка женщин встретились взглядами с этими глазами, для них все очень сильно изменилось, ибо они все ощутили, как оказались совсем в другом месте, в пещере с горящим костром. Свет костра освещал всю пещеру и создавал четкое разделение с темнотой ночи у самого ее входа. Темнотой, в которой однозначно притаился хищник с ярко-голубыми глазами, белоснежной шкурой с полосками и мощными клыками, а также когтями. Хищник, сам факт существования которого, пробуждал в душах людей первобытный страх к нему, и единственной защитой от которого служил этот самый костер. Костер, чье пламя вдруг задрожало, а затем и вовсе потухло, и женщины остались наедине с приближающимися и сверкающими в темноте ярко-голубыми глазами с вертикальным зрачком и леденящим, первобытным ужасом, что они несли с собой. Для наблюдающих за происходящим девушек все выглядело так, как будто их обычно пышущая жизнью и позитивом подруга, вдруг сняла шлем, подошла к тем, кто убил ее семью, и просто начала говорить с ними тихим, спокойным и вкрадчивым голосом, ставя перед онами достаточно прозрачные и простые условия того, что они теперь обязаны будут делать по жизни и вообще, в некоторых моментах до абсурдного глупые условия. Ибо вот кто в здравом уме поверит, что данная четверка необделенных властью, влиянием и деньгами, а главное привыкших нарушать закон женщин, вдруг вот возьмет и начнет каяться, да так, что пойдет в полицию с повинной, где начнет закладывать себя и других и идти на сделки с правосудием. А после эти женщины аж начнут новую, добропорядочную жизнь, словно какие-то там богобоязненные христиане, вот с чего бы им делать такую глупость. И это, наверное, и правда бы казалось глупостью, если бы по мере высказываемого молодой азиаткой, у всех ее четверых слушательниц не сидели волосы, а сами женщины не дрожали и не гадили под себя, не в силах потерять сознание от страха, что надежнее каких-либо чернил или ножа сейчас высекал в их памяти и на их душах каждое слово и требование новой верховной жрицы одной из древнейших богинь этой планеты. Никто из этой четверки теперь не сможет уснуть в темноте, а каждую ночь им будет сниться один и тот же сон. Костер, пещера и темнота за ее пределами с парой синих глаз, внимательно следящих за выполнением заветов и напоминающих им об ужасе, что они переживут вновь, если нарушат оные заветы, и лишь смерть для них теперь будет спасением. В это же время в доме одного скромного мага, маг поднял за шкирку одного крупного, черного котенка с белоснежными полосками, который за последние недели со своего появления в доме немного подрос и изрядно так отожрался, после чего маг поинтересовался у оного котенка: «Блохастая, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» В ответ ему задрожал астрал, по которому разлились слова одной из древнейших богинь человечества, ныне запечатанной внутри нефритовой статуи где-то в Кунь-Луне. «О чем, спаситель? Ну, например, о появлении у тебя даже не второго аватара или на худой конец благословленного твоей волей в моем доме, а, учитывая твои обстоятельства, по всей видимости, представителя высшего жречества, каковым ты, вроде как, надеялась сделать рара. Белая жрица тоже будет моей жрицей, спаситель», заявили гордо и безапелляционно. Ну да», покивал маг. «А с какого перепугу ли ты ей умудрилась стать, а?» Ответ изрядно удивил мага, который прекрасно знал, что просто так ни один бог не будет с кем-то делиться своей силой, давая коной чуть ли не прямой доступ. А именно это этот будущий рассадник блох как раз и сделал. Глава 48. Рихтер. Рассказывая все о родителях Ли ей самой и всем остальным молодым представителям моего зверинца, я прекрасно осознавал, к чему это может привести. А именно к тому, во что это и вылилось, они захотели разобраться со всем сами. Ожидаемо. А вот то, что они подойдут к делу со всей серьезностью и даже осторожностью, по пути проведя полноценную разведку, после которой они еще и полноценный план действий составят, заодно принеся в жертву посиделки с целой железной леди и Дазлер, вот это уже было приятной неожиданностью, особенно в свете сильно нестабильного эмоционального состояния Ли. И, как можно догадаться, я изначально готовился вообще к тому, что мои непоседы сходу побегут нести добро и наносить справедливость, о чем и просветил ту же Эрорас Дженнифер, гораздо подробнее, нежели Старк, будь она неладна. А что, кто-то думал, что я, та еще наседка, отпущу своих подопечных на ратные подвиги, не держа при этом руку на пульсе или хотя бы в очередной раз не подстраховавшись, имея на то и время, и возможность. И это я сейчас даже не о пуленепробиваемых костюмах со всякими полезностями и еще более непробиваемых шлемах, которые позволяли управлять этими полезностями. Хотя и о них тоже, все же у меня получились неплохие костюмчики, годные не только для защиты горячих головушек от попадания в них пуль, а то та же относительная невидимость невидимостью, как и бесшумность, но от случайного попадания это не спасет, в отличие от того, что я сделал согласно всем научным выкладкам и советам Маккай, а также уже своим мыслям на этот счет, из-за чего мои костюмчики не только могли выдержать хотя бы одну автоматную очередь в упор, если стрелять будут не бронебойными, но были еще и жаростойкие, и от большинства кислот могли защитить, и электроток в землю увести, да и плавать в них прекрасно можно, а за счет шлема еще и не дышать всякой бякой крайне продолжительное время, а также не бояться ослепнуть или быть оглушенным взрывом или еще чем, и это все без учета почти универсального защитного поля, про которое вот тоже не стоит забывать, ибо заряда в накопителе должно хватить на то, чтобы умудриться пережить хотя бы одно крайне могущественное заклятие, ну или выстрел из танка. Плюс не забываем, что в комплекте к костюму прилагается моя мокрица, над которой носитель костюма получает частичный контроль, в частности за тем, чтоб иметь на ходу возможность без рук впрыснуть прямиком в кровоток набор зелья и стимуляторов на свой вкус и ситуационную необходимость. Так что, как можно догадаться, даже самого обычного человека в подобном костюмчике убить ой как непросто, особенно, если он не будет стоять на месте, а начнет носиться как угорелый под химией, так еще и в ответ осыпать тебя гранатами, паутиной и ядовитыми иглами. Для боя же на близкой дистанции имелись зачарованные вибролезвия и более гуманный электрошок, а также ядовитые коготки на пальцах, через которые так-то можно было не только яд на выбор из четырех вариантов во вражину впрыснуть, но и антидоты к ним, и даже гели-регенераторы и стимуляторы. Ну и вид самого костюма получился более чем стильным, опасным и хищным, сочетание из гибкого, но крайне прочного костного каркаса, лучшего паучьего шелка моей колонии, пропитанной всякими экстрактами кожи молодых черных драконов, а также еще кое-чего по мелочи, демпферные слои, вставки, провода и специальные мини-проекторы с камерами, разработки старика и Дани, проводники Маны, а также всякие подкладки и же с ними, другого как бы и не подразумевало. И да, костюмчики были не единственной страховкой и залогом успеха даже самого безбашенного и глупого плана, ибо я мог в любой момент банально открыть портал прямо из гостиной, как и мог бы почти мгновенно вырубить большинство противников девушек, не вставая с дивана за счет мелких ядовитых пауков, еще вчера забравшихся и притаившихся в одежде инкассаторов и внутри их здания. Хи-хи-хи, да-да, знаю, я наседка, но в этот раз я мог себе подобное позволить, и позволил, и если бы пришлось, без зазрения совести воспользовался страховками, но не стал этого делать. Не пришлось, мой зверинец, ожидаемо, справился сам, что логично, там в теории одной занозы или петры было бы достаточно, они же не на элитных воинов руки нападали, хотя и эти умудрились удивить, и вот где только эта парочка бандитов достала столь интересные и явно высокотехнологичные игрушки, а я, честно говоря, думал, что такими приблудами в этом городе и в данной среде лишь Фиск похвастаться может, и я явно ошибся. Учтем и наведем справки. Точнее, их уже и так наводит, моему зверинцу вот тоже этот момент стал крайне интересен. Так что лично мне пока лучше подумать о том, как именно на самом деле ли решил отомстить, что вот тоже стало тем еще нежданчиком. Хи-хи-хи. Да и после того, как я выяснил подробности у одной пушистой полосатой задницы о том, откуда у нее вдруг взялась целая жрица в лице Джубили, причем именно жрица с большой буквы, а также нюансы их обоюдовыгодного договора, я вообще чуть ли не в осадок выпал. А да, договор был более чем обоюдовыгодный, причем, без каких-либо кавычек и приписок мелким шрифтом, я бы даже сказал, что он был деловым, из-за чего наш неуемный электровеник нынче пребывает в статусе чуть ли не верховной жрицы древнего культа Белой Тигрицы, что, вообще-то, несло с собой не только привилегии в виде возможности напрямую общаться с Богом и получать от того силы, но так-то и обязанности, которые ли, вот же неожиданность, выполняет, причем, исключительно на своих условиях, с которыми блохастая более чем была согласна и поклялась чтить. Неожиданно, да, но факт, и как же она это делает, да, причем, уже не первый день делает, а самое смешное и нелепое, что формально мы все были об этом в курсе, ибо абсолютно все в доме знали, что ли завела для тигра аккаунты в соцсетях и выставляет там фотки и видео с участием данного рассадника блох, а еще умудряется на этом зарабатывать, ибо все в интернете любят котиков и особенно котят, а если уж подобный котенок еще и окрас имеет интересный. Мда, оказывается, я сильно так помог блохастой своей маленькой мстей, сделанной чисто из вредности, ибо изображений белых тигров и их котят, ну или кошек на он их похожих, в интернете хоть отбавляй, как и просто черных кошек, а вот черных и полосатых типа тигров там нет, как и просто черных тигров, не завезли. Тем более в виде фоток подобного милого котенка, который, на минуточку, полноценный аватар бога. Бога, что уже не первую тысячу лет сидит на голодном пайке внутри нефритовой статуи, покуда остатки его древнего культа чахнут и исчезают где-то там в Африке. Бога, что не так давно неожиданно для себя обнаружил приток свежих сил через свою новую пушистую аватару, а потом и разобрался, откуда те взялись, ну и закономерно захотел, чтобы их стало больше. После чего наткнулся на закономерный вопрос внутри сновидения Атли: «А что мне таки за это будет?» И да, я не знаю, кто эти идиоты, но они не просто смотрят картинки с котиками, а буквально молятся и почитают данные изображения тигры, а следовательно и ее саму. Их с каждым днем становится больше. Собственно, прямо пропорционально росту числа подписчиков на каналах и профилях имени этой пушистой и ленивой задницы, где нынче прямым текстом написано, что данный котенок есть не что иное, как воплощение белой тигрицы, а также имеется парочка ссылок и разъяснений на тему, а что это вообще за тигрица такая, где можно найти и почитать о том, что она не просто белая, а белоснежная, так еще и саблезубая. Ну а то, что котенок черный, а полоски белые, так это фигня, ведь она классная и милая, а посему она вах-вах-вах какая. Так что молитесь на нее и делайте предзаказы футболок с ее изображениями и амулетов великой белой тигрицы, а также покупайте эксклюзивные фоточки и видео по вот этим ссылочкам. С любовью, ваша Джубили, великая жрица белой тигрицы. КХМ. Мда. И да, я проверил, ли и правда там так нынче подписывается. И, как оказалось, делает это с тех пор, как стрясла с одного рассадника блох крайне хорошие для себя условия, в рамках расширения данной своей деятельности, собственно, затребовав за это силу и советы, а также активное участие в съемках тех самых фото и видео, в обмен на вышеперечисленное, и ничего более. Выплясывать вокруг костра ритуальные пляски ли собиралась максимум по приколу, а вот эксплуатировать данную кошатину, чтоб та подыгрывала и нормально позировала, она собиралась на регулярной основе, а да, пушистая гордячка и на это тоже согласилась. И уже даже пожалела об этом, ибо на одних лишь изображениях милой и красивой задницы популярность в интернете, конечно, можно обрести, но если это дело подкрепить еще и заранее спродюсированными, а также заснятыми совсем не с первого дубля видео, то, ну вы поняли, как одна великая жрица уже начала эксплуатировать одну маленькую аватару, вроде как, своей богини, да, хи-хи-хи, я вот тоже поржал, так при этом ли еще и договорилась с ней, что силу будет получать исключительно по требованию, а не как это было с амулетом, что нынче у котенков черепушки находится, ибо электровеник разумно посчитал, что подсаживаться на заемную силушку, которая реально привыкание вызывает как минимум психологическое, не есть хорошо, да и так качаться гантельками было бы в разы сложнее, плюс великий я так бы их спалил почти сразу же, а посему лишь по требованию и без всякого навевания мыслей и желаний вида. Пойти в Кунлун и разбить статую, ну или слетать в Африку, найти там Ваканду, а в ней главный храм Баст, где вот очень нужно взять и пописать на алтарь, КХМ. Да, у блохастой очень интересные желания и хотелки есть, большая кошка же, даром что божественная, и вот в свете всех этих открытий мне даже как-то интересно стало, кто тут кого, как итог, немножечко развел, но взаимовыгодно же развел, взаимовыгодно. Так что ли однозначно очень хорошие условия себе выбила, особенно если вспомнить, что одна белая и саблезубая слишком гордая для нарушения своих прямых обещаний, а то боги, может и не демоны, но и с них станется. Впрочем, она вот тоже не в накладе, ибо то заветное по требованию, это не постоянный ручеек праны, уходящий в никуда, а силушка-то копится, хоть и медленно, это же все же не добровольно проследовавшие в твой чертог души, которые можно спокойно подоить, а потом передать моей сестренке смерти, но в ее положении грех жаловаться. На том они с нашим электровеником и порешили. И вот сегодня Ли испытала свои новые возможности по полной, заодно их для своей мести приспособив, по сути, прокляв своих недругов до конца их жизни, вероятно очень и очень короткой, ну и заодно сильно так припугнув сотню с хвостиком разумных, которые теперь будут бояться того, кто их напугал до мокрых штанов, а это у нас, собственно, кто был? Правильно, целая жрица. Чем одно гордое и очень древнее воплощение страха крайне довольно, ей как раз людского страха для полного счастья и не хватало, а то котят, знаете ли, обычно не боятся. А у этой пушистой задницы, вообще-то, очень специфичный, хоть и достаточно простой культ, в рамках которого она воплощает первобытный страх перед одним конкретным хищником во тьме у пещеры, но заодно она этим воплощает еще и хранителя данной пещеры в лице все того же хищника, наличие которого отваживает от данного места всех остальных зубастых и когтистых, знай, подкармливай, почитай, да дары приноси. И это являлось очень важным для первобытных людей моментом, между прочим, удобно устроилась пушистая, не правда ли, хи-хи-хи, и то-то она у нас соседям тык-дык-дыков не устраивала ради крох силы, хи-хи-хи, и я вот теперь даже не знаю, что мне с этим делать, да и нужно ли что-то делать, вот очень хороший вопрос, правильный, о нем и подумаю за игрой и пока мой зверинец не вернется, может что и надумаю, а то мои девчонки, ожидаемо, задержатся, у них там допросы, запугивание и приватизация нажитого незаконным путем в самом разгаре, а что, кто-то думал, что столь хозяйственный человек, та еще 40, как Джубили, пройдет мимо той же горы, по сути, уже ничейной налички, вот-вот, не пройдет и не прошла, да и мне еще и о других вещах надо бы поразмыслить, а заодно поднять себе настроение немного поиздевавшись над гостями, по пути проявив к ним крайне большое доверие, как и было запланировано. Ну, если забыть, что у нас тут еще и Дазлер присутствует. Таша Старк, что именно происходило внутри небольшой крепости нечистых на руку инкассаторов Таша не знала, но и того, что у Джиннис вышло пронаблюдать снаружи за счет местных камер и спутников Оракула хватало для очень интересных размышлений и выводов. Все же не каждый день можно было увидеть использование мечты многих спецслужб и армий в виде камуфляжа, делающего своего обладателя почти полностью невидимым в оптическом спектре без всяких там веточек, листиков и же с ними, так еще и в движении, активном таком движении. Так-то Таша еще с прошлой игры в куклы знала о наличии у местных магов в лице той же мисс Вселенная, очень интересных возможностей в плане создания крайне качественных голографических образов, да и некие визуальные и не только искажения в окнах и вокруг заднего двора данного дома, как бы недвусмысленно намекали об очень многом, но одно дело умудриться создать устойчивые и почти неотличимые от реальных объектов голограммы вокруг определенной местности или в подходящем месте, все же Таша сама нечто подобное могла провернуть в своей мастерской, что прекрасно демонстрировали ее новые гаджеты с голоэкранами или голоинтерфейс в шлеме ее брони, из-за чего в теме она разбиралась более чем. Однако, совсем другим делом являлось сделать нечто относительно небольшое почти полностью невидимым на фоне изменчивого антуража, так еще и чтобы это нечто при этом могло быстро перемещаться, все так и оставаясь почти неразличимым на общем фоне. Причем, далеко не на фоне того же неба, как всякие там летающие авианосцы, так еще, по всей видимости, и со всех ракурсов. Лично Таше, для проворачивания чего-то подобного, как минимум потребовались бы работающие в связке дроны со специальными проекторами, очень специфичный софт и где-то годик, чтобы это все создать и местами допилить напильником и не только. Без дронов же это виделось сложнее на порядок, но тоже вполне реализуемым, если хорошо подумать. Однако это она, а вот кто бы помимо нее такое смог бы сделать, так еще и уже вчера, в этот момент где-то чихнули один помолодевший столетний негр, который проворачивал подобное еще 10 лет назад, а затем чихнула и его молодая угольнокожая внучка, которая занималась нечто подобным прямо сейчас с одним шпионским самолетом. Таша так-то, конечно, отдавала себе отчет в том, что она была не единственным гением в мире, но с большинством работ других таких же гениев или просто именитых и башковитых ученых, таких как Чо, Беннер, Октавия, Ричардс и Маккай, она была вполне знакома, а посему точно знала, что это создали не они, да и в том же щите подобное не смогли бы сделать еще годика 2-3 точно, пока их максимум это сокрытие авианосцев в небе, потом они наверняка смогут прятать самолеты, но людей, не в этом десятилетии. А вот у Безликова уже были рабочие образцы подобной технологии, факт, и он спокойно их выдал группе тинейджеров, заодно нарядив их в очень такие специфичные и однозначно непростые костюмы, которые прямо кричали об их схожести с некими пришельцами, у которых как раз по лору вот тоже были такие технологии. И кто только додумался нарядить их в это. Сами девушки, а ведь могли. В любом случае Таша в полной мере оценила отсылку. Как и оценила то, что у оказавшихся снаружи их маленькой крепости вооруженных инкассаторш, почти не было шансов против парочки невидимок, которые стали их быстренько и тихо вырубать, после неожиданного для ее защитниц запуска изоляции данной крепости. Он и защитницы даже не сразу обнаружили сокращение своей численности, так как их вначале как-то сильнее волновало само здание и безуспешные попытки связаться со своим руководством в нем, а после же они крайне сильно сосредоточились на разглядывании и поиске врагов вне их защитного периметра, из-за начавшегося неподалеку посреди бела дня фейерверка, в то время как пара нападающих уже вовсю разгуливала у них на территории и делала свое черное дело, а именно вырубала и закидывала вырубленных в диски порталов. Порталов с синей кромкой, важный момент, между прочим, как и их неожиданно большое количество открытий за достаточно короткий промежуток времени, а также присутствие при этом рядом с онными порталами одной мелкой периодически рогатой, не в этот раз рогатой, так еще и вполне себе видимой, и одетый явно в отличный от подруг гардеробчик, если забыть про шлем. Не менее важным моментом было и наличие заминки с порталами, сразу после того, как в одной стене здания и заборе напротив нее появились дыры. Но, как итог, снаружи крепости все равно не прозвучало ни одного выстрела, да и не услышали бы их за фейерверками, что на фоне того еще кипиша в местном полицейском участке, обеспечило максимальную приватность происходящему внутри самого здания, и появление тех самых дыр, этого никак не изменило, разве что самой Таше стало очень интересно, чем это их умудрились пробить, а вот прохожим это было как-то не очень важно, фейерверки были интереснее, вот кто бы сомневался, да, о том, что и внутри крепости все условно закончилось, причем, явно благополучно для захватчиц, Таша узнала по изменению поведения своего текущего окружения, ибо не все тут могли похвастаться прекрасными актерскими талантами, ну или умением прекрасно держать лицо, лишь большинство, да и белобрысый шкет не стал скрывать от Старк данного факта. Однако именно что условно закончилось, ибо по прошествии следующих нескольких часов из, выключившей свою изоляцию крепости, так никто и не вышел, да и больше туда никто не заходил, в то время как молодые как-то не торопились возвращаться в дом. Лишь одна молчунья вскоре стала стену в гостиной подпирать, как будто так и было изначально, и она там все время стояла, хрустики из мисочки поглощая. Впрочем, а может она изначально в доме была и просто похрустеть вылезла, похрустеть и наотрез отказаться делиться хруститками. Вот как так-то, а, она ими только с жуткой мелочью поделилась, что, разумеется, не устроила саму Ташу, но, смирись, Старк, эта молчаливая жуть явно не хочет с тобой в этот раз делиться, выдала Эмма, после как отсмеялась после просмотра фиаско Таши, где та попыталась, как она считала, ловко и быстро умыкнуть из тарелочки японки хоть один хрустик, впоследствии обнаружив себя лежащей спиной на полу и хлопающей в удивлении глазами, покуда тихоня так и стояла над ней, подпирая стену, смотря сверху вниз и задорно похрустывая хрустиками во рту и костяшками пальцев на свободной от мисочки руке. Очень так мелодично похрустывая, Таша аж мелодию узнала. И я вот все еще искреннее не понимаю, как ты можешь их хотеть, зная из чего они сделаны. Поинтересовалась, улыбающаяся от уха до уха, Фрост. Ну так они же вкусные и хрустящие, сообщила Таша стервочке и всем остальным давящим улыбки наблюдателям, вставая с пола и недобро косясь на голубоглазую японку. «Это же мелодия из миссии невыполнима». «Да», — в ответ ей протянули хрустик. «М, а из чего они сделаны?» — поинтересовался Пит, став очень внимательно рассматривать один из хрустиков на своей тарелке, которыми с ним поделился ребенок. «И вот с ним, значит, хотят сегодня делиться?» «Да», — видя подобную мировую несправедливость, в рамках которой ради заполучения всего одного хрустика Таше пришлось поваляться на полу и сыграть в «Отгадай мелодию», Старк просто не смогла отказать себе в удовольствии лично просветить Пита на тему, чем же это ему дали похрустеть, заодно засняв его реакцию на оное известие и, как итог, заполучив его небольшую порцию в качестве дополнительного приза, которым она победно захрустела. Для Пита, вообще, сегодня был день тех еще открытий, ибо вскоре ему предстояло увидеть, что же это за игра в куклы такая, и он увидел, и, разумеется, впечатлился, как и сама Таша когда-то. И сама Старк была очень довольна тем, что смогла и это дело записать на видео. Покуда она сама сидела и наглаживала одну пушистую черную прелесть с белыми полосками, которая при этом, почему-то, имела вид на отрез отказывающейся мурчать великомученицы, что было, как минимум, странно, так как при этом сама прелесть не убегала, не кусалась и не царапалась, а также вполне спокойно переходила из рук в руки. Но вот мурчала и не смотрела на тебя как на врага народа, лишь у избранных в лице сестер одного белобрысого, самого белобрысого и, почему-то, беловолосой учительницы. Так что это определенно была странная прелесть, но чертовски мягкая. А посему сама Старк по этому поводу не парилась, а просто получала удовольствие от всего происходящего. Ну а как иначе? Ибо вот где тебе еще принесет кофе целый Осборн в костюме горничной с ушками на макушке и хвостом за спиной, за который ее можно подергать, покуда ты гладишь странного котенка и играешь в с виду магическую настолку, завязанную на скандинавскую и не только мифологию, в рамках которой будто ожившие куклы разыгрывают сценки на интерактивном голографическом поле. Вот как таким не наслаждаться, при этом участвуя в обсуждении завтрашних планов местных обитателей на празднование Дня Независимости, очень и очень интересных планов, между прочим, ибо, вообще-то, завтра помимо самого праздника у одного промороженного ископаемого был еще и день рождения, и местные явно планировали его отметить сонным ископаемым. Лично Старк было по барабану на столь интересные факты совпадения, но против любого празднования, особенно в интересной и приятной компании, она никогда и ничего не имела против, а потому было только за. Да и Пит, вот тоже был явно за, сильно так за, из-за чего Таша уже окончательно для себя решила, что когда завтра вот тоже познакомится с этой промороженной, обязательно подарит ей ходунки. Ну а что, той же 93 стукнет, так, так, а значит пора бы ей уже ходунками обзавестись, ну или хотя бы тросточкой, или лучше коляской, хотя нет, летающее кресло коляску же она Рихтеру уже дарила, а повторяться не хотелось бы, значит, все же точно ходунки. Под все это дело время пролетало просто незаметно, чему еще активно способствовала сама компания, так что тот же вкусный и сытный ужин подкрался почти незаметно. А после него время подошло и до еще одно очень важного события, показа Питеру заднего двора, которое, вот же совпадение, как раз совпало с возвращением в дом молодежи. Данное причудливейшее место с последнего посещения Таши почти не изменилось. Все то же дерево в центре сада, которое стало малость массивнее, все та же растительная мелочь с эльфийскими ушами и горящими зеленью глазами, все те же странные огоньки и двигающиеся в клумбах и на поляне различные растения и цветы, а также все та же дверь, ведущая черт знает куда. Тут разве что телевизор с тех пор зачем-то появился. Нет, ну серьезно, вот что тут забыл телевизор, а почему цветы на нем каналы переключают? Хотя нет, в топку такую банальность. Вот на кой цветы переключили на канал бизнес-новостей. Им что, интересно смотреть о том, кто там в Иссекскорп стал новым исполнительным директором? Серьезно, и то чтобы обязательно начало допытываться до столь интересной информации, если бы как раз в этот момент не слушала в ухе о том, что же там обнаружила полиция в здании инкассаторш, когда там все же кто-то активировал тревогу. И сделали это явно те, за чьим появлением через портал с синей кромкой, она как раз в этот самый момент наблюдала, заодно снимая на камеру реакцию на это дело Пита, чья отвисшая челюсть была просто великолепна. Что логично, портал же, а то он что, подростков-мутантов никогда не видел. Тем более, что те по пути еще и где-то переодеться явно успели, а посему они не красовались модным косплеем. Так что по их внешнему виду нельзя было сказать, что часами ранее эта компашка умудрилась устроить большой такой переполох в одном конкретно взятом полицейском участке и районе города. И сейчас данный переполох как раз переходил на новый уровень, ибо на место устроенного девушками и одним рюкзаком побоища прибыла не только полиция, но и несколько спецслужб, а также несколько команд журналистов, которые обнаружили там приинтереснейшую картину. Картину, в виде местами побитых, местами дрожащих от страха в собственных испражнениях, а также местами запуганных аж до полного поседения волос и полной неадекватности матерых мафиози и инкассаторш с банкирами, буквально молящих со слезами на глазах отправить их в тюрьму с повинной, которую они аж уже написать успели. Очень любопытная картина получалась, Таша так-то думала, что там, помимо побоища, еще и хотя бы парочку жестоко казненных найдет, ну или пропавших без вести, а тут такое, и ни одного трупа. Это сбивало с толку и множило вопросы. С виду выходило, что девушки банально там все обнесли и запугали всех, возможно, чем-то забористым накачав избранных, а затем подали сигнал тревоги, предварительно сделав парочку звонков журналистам, ну и заодно выложив для оных в интернете крайне любопытные записи и данные, в частности видео того, как к одним якобы добропорядочным инкассаторам периодически тоннами привозят наличку люди с совсем недобропорядочной внешностью, так еще и при оружии, в связи с чем Таша уже представляла завтрашние, а может уже и сегодняшние заголовки многих новостных изданий и каналов, особенно в свете того, что многие пострадавшие только и могли, что наперебой толдычить о неких ужасных хищницах. Да, очень примечательная картина выходила, Таша оценила, как и оценила момент, когда девушки во главе с одной говорушкой чуть ли не споткнулись, из-за оказавшегося прямо на их пути молодого рихтера с котенком в руках. Заминка была недолгой, но показательной, как и последующие действия говорушки, где она, оценив диспозицию и присутствующих, вначале громко и задорно всех поприветствовала, извинилась за опоздание и сообщила об очевидном, их возвращении домой, а потом, подобравшись, осторожно подошла к парню с котенком, встала на цыпочки и что-то активно зашептала ему на ухо, после чего сделала шаг назад и застыла, словно в ожидании приговора, под задумчивым взором молодого рихтера и всех остальных наблюдателей данной картины. «А сама как считаешь, Ли?» – спокойно поинтересовался блондинчик у говорушки. Такого вопроса та явно не ожидала, но ответ выдала крайне быстро. «Стоило бы», — сказала она, опустив голову, очень печально выдохнув и погладив свою шею, а также задницу. «Рад, что ты так думаешь, солнышко», — согласился парень, как-то аж по-отечески улыбнувшись, заодно положив руку азиатке на голову и взлохматив ее волосы. «Но не при гостях же подобным непотребством заниматься, да?» — спросила девушка с затаенной надеждой и робко улыбнувшись. «Логично», – кивнул парень, – «так что завтра об этом поговорим, как и обо всем остальном, хотя, завтра же праздник», – протянул он задумчиво и явно с каким-то намеком, из-за чего говорушка аж просияла. «Рано радуешься, Ли, нам с тобой в любом случае надо будет предметно поговорить о произошедшем и не только», – парень покосился на котенка у себя в руках, – «да и разбор полетов вас всех все равно ждет, ну а пока». Он осмотрел остальных своих притихших непосед. «Девушки, вы у нас как, голодные?» Ответом ему было на удивление синхронное и громкое урчание в животах. «Понятно», — снова кивнул парень, вручил азиатке крупного котенка и спокойно пошел в дом, однозначно готовить и разогревать, лишь ненадолго замерев у двери. «Через 10 минут подтягивайтесь к столу. Ну а пока можете Ташу и Питера порадовать показом того, что у нас вон за той дверью». Махнул он на резную дверь посреди полянки, и началось. 10 минут на показ оказалось преступно мало, да и голод, как итог, оказался сильнее неожиданно прорезавшегося у молодых энтузиазма, а посему полный показ очередных местных достопримечательностей, где все еще местами шел ремонт, пришлось проводить более старшему поколению. И вот тут уже Эмма, чтоб ее, фотки начала делать и видео снимать, подловила зараза. Человек должен верить, что непонятное можно понять. Гёте, Таша Старк и Питер Потц. Солнце уже давно зашло и ночь полноправно вступала в свои права, покуда по городу, который никогда не спит, неслась белая спортивная машина с откидным верхом, везя пару людей в самый центр Нью-Йорка прямо к башне Старк. «Слушай, а что это все же было?» — нарушил молчание Питер, который, после того как они с Ташей вышли из дома Рихтеров, не проронил и слова. В ответ ему водительница оскалилась и уже набрала в грудь воздух. «Но, если я сейчас опять за сегодня услышу слово «магия», то клянусь, что ты уже не отделаешь лишь под затыльником. Ао, какое интересное предложение, и что же ты тогда сделаешь?» — произнесла игриво Таша, которая и правда собиралась сказать про магию, как и многие за сегодня до нее. «Ну а что, прикольно же, и прямо универсальное объяснение, столь любимая в доме одного белобрысого. Возможно, что-то из рекомендаций твоей новой лучшей подружки Мести», — сказал сухо Пит. «У-у-у, так у нас сегодня ожидаются ролевые игры. Мне попросить Джиннис подготовить мне какой-нибудь костюм, может горничной или медсестры с мини-юбкой, но тогда черт ты будешь черлидером», — выдала задорно Старк, идеально входя в поворот на последних подмигиваниях светофора. «А если серьезно», — устало выдохнул Пит, для которого сегодня был, может, и очень интересный, а также насыщенный день, но оттого и крайне выматывающий. «Они все сговорились, что ли, чтоб над ним сегодня потешаться. Впрочем, Ташижи тоже досталось, а это грело душу, как и несколько ее фоток, заботливо перекинутых ему Эммой. Ну а если серьезно, то это была демонстрация к нам с тобой доверия, пожала плечами Таша. Доверие? А что, по-твоему, они кого попало к себе на задний двор пускают? Или ты не заметил, что блестяшка так и осталась в доме в компании ее неродной и еще более красивой сестры? Питер и правда этого не заметил, ибо он, после того как на заднем дворе оказался, только и делал, что удивлялся то от одного, то от другого, а потом как-то все вновь типа нормально стало. Ага, нормально. Да и ты же, Пит, генеральный директор одного из лидеров на рынке передовых технологий, так что вот сам-то ты как думаешь, что это было, а, и вот чего такого необычного ты, по-твоему, сегодня увидел, издеваешься? Нет, она это реально сейчас серьезно спросила. Ожившие куклы, картины и фрески, а также бегающие цветы и порталы. А дракон? И ты же ведь точно изначально знала про дракона, маскирующегося под игрушку. Да, а да, об этом Таша, разумеется, знала и молчала, покуда данная кукла не проделала то же, что и когда-то с самой Ташей, лизнула Пита в щеку. А посему Старк довольно улыбнулась и честно ответила. Знала. И тебе же сказали, что она не дракон. Да. А кто же? Собака. Рюкзак. Важно заявила Таша. И вот не смотри на меня так. Это чудо и правда может в рюкзак превращаться. Собственно, она им изначально и была на спине Говоруньи. И я не удивлюсь, если она и в кошку, и в собаку сможет обратиться. Ну а остальное? Вот чем тебе не нравится стандартное объяснение от мести в виде того, что в доме полном мутантов со сверхспособностями, будут активно использовать эти самые сверхспособности. Логично же, разве нет? Насмешливо поинтересовалась Таша и начала перечислять. Создание оптических иллюзий, телекинез и флорокинез. Ну а как это еще обозвать? А еще телепортация и мимикрия. Хотя нет, не мимикрия, а скорее морфизм. Хм, слушай, а то, как меня на лопатки без использования рук уложили, за сверхспособность считать. Вот это точно не было сверхспособностью, она тебе просто мастерски подсечку сделала, и заслуженно, между прочим, вот кто из чужих тарелок ворует, и предположим, что это все и правда были проявления, пока мало изученных, сил мутантов, но как ты тогда объяснишь то, что у них там на стенах фрески, картины и мозаики двигались, на минуточку, по ту сторону постоянного портала в виде двери в саду, а совсем не насмешливо поинтересовался Питер, ибо подобное уже более чем выходило за рамки просто сверхспособностей. Ага, просто, как-то мне слабо верится, что это все создано за счет различных сверхспособностей мутантов. Ну так и не верь, ведь это и правда было не так, а лучше скажи, что тебе там больше всего понравилось. Поляна в лесу с кроватями, или их холл с черными мраморными полами, белоснежными колоннами и солнцем на потолке. Мне вот лично купальни в греческом стиле очень зашли. Ну еще бы не зашли. Именно их им показали в самом начале, и именно там Таша неожиданно для себя обнаружила, что изображения на стенах не статичны, так еще и интерактивны. Она с одной русалкой аж в гляделки поиграла, а затем и в ладушки, а после и в крестики-нолики. В следующий раз надо будет обязательно их опробовать, а значит не забыть купальники. Тем более, что там как раз уже и бассейн, наверняка, будет готов. И кстати, как ты смотришь на то, чтобы я нечто подобное в уборных и ванных у нас дома или в башне сделала? Делов-то взять, к примеру, прозрачную смолу и залить ей экран. Хотя нет, не экран, будет лучше пустить в самой смоле голографическое изображение, завязав он из джиннис, добавить пару скрытых камер и датчиков, и вуаля, у нас тогда тоже за тобой стены смогут подглядывать. Ты только представь, заходишь ты по-маленькому, а тебе там нимфа над унитазом подмигивает и осматривает твоего бойца, показывая большой палец. У Питера из-за данных описаний задергался глаз, вот надо же было так опошлить. Но в то же время ему не составило труда понять, как увиденное ими ранее можно повторить и создать. По крайней мере Таша точно сможет это сделать. Ну а самый настоящий портал ты при этом как сделаешь? И не надо мне никакой нимфы над унитазом и камер в туалете, заявил он под конец, а то с этой ведь и правда станется сделать. А русалок рядом с джакузи, вот их можно, но лучше просто рыбок, и тоже без камер. Ну рыбок, так рыбок, пожала плечами Таша, прекрасно зная, как можно обойтись лишь датчиками, да и сменить изображение так-то будет делом нескольких мгновений и одной команды. А потому она просто мысленно отметила для себя, что слова о ней ее, а уже их доме не имели отторжения. А еще можно было поставить мысли на галочку напротив пункта «Обсуждение будущего ремонта с будущим мужем». Так что там с порталом, вернулся к важному Пит. А что с ним? Нормальную, хоть и немного неполную теорию, но для умного человека уровня Таши достаточную, по его созданию можно найти в работах того же Силвига или Ричардс, при этом у них два разных подхода к решению, но что там это, по сути, лишь вопрос дополнительных расчетов, сборки по ним установки, ну и наличие источника энергии большой мощности для ее запуска, а еще по-хорошему затраты минимум нескольких лет на эксперименты, а то пространство, это явно не та вещь, к которой стоит легкомысленно подходить, даже Таша подобное понимала. Два разных подхода, уху, первый предлагает две точки пространства соединить, построив между ними своеобразный туннель, а вторая для перемещения из точки А в точку Б. Предлагает использовать некую точку С в другом измерении, где совсем иная метрика, куда и откуда она изначально и строит порталы, способ мудреный, но, как по мне, даже проще реализуемый, ага проще, вот только есть нюанс, это самое другое измерение, само существование подобных измерений у той же Ричардс пока только на бумаге в виде теории есть, понятно, и я же правильно понял, что и о порталах ты знала, да, разумеется. Мне они свой волшебный садик еще 2 недели назад показали, после чего Таша, собственно, и озаботилась своим подтягиванием знаний по данным темам, и не только им, и тоже не сказала, выдохнул Пит. Ну так тогда было бы не так интересно, да и ты бы мне поверил, или скорее подумал, что я просто напилась, ну или закинулась чем, решив вспомнить студенческие годы. Питеру не оставалось ничего иного, как согласиться, ведь и правда он мог именно так и подумать. Уж слишком невероятными были некоторые вещи даже для него, хотя он так-то никогда на зашоренность взглядов не жаловался, но...